Монахов быстро съездил за лентой, тапочками и вернулся. Ночь она должна была простоять в церкви. Монахов поехал в ту единственную, которую вспомнил, потому что отпевал уже в ней однажды одного своего знакомого. Но тогда организация лежала не на нем, и теперь он не знал, как это делается, с кем надлежит переговорить, как это оплачивается и тому подобное. А время уже склонялось к вечеру. Надо было успеть обернуться с похоронным автобусом. К тому же требовалась справка о заморозке, иначе якобы в церковь не положат. У Монахова голова шла кругом. Церковь стояла в уцелевшем московском переулке пустом и тихом. Старые же уцелели вокруг деревья. И будто сохранившиеся со времен Саврасова грачи делали круги в сморкающемся небе. Службы никакой не было. Он зря дергал дверь. Он обошел вокруг никого. Приник к щелке ворот. Старуха в черном подбирала во дворике щепочку. Несла к самовару. Радостный Монахов заколотил ворота. Старуха, не торопясь и не мешкая, бесстрашно отворила ему. Монахов сбивчиво и торопливо, вдаваясь в подробности, боясь отказа, объяснил, в чем дело. И старуха слушала, или скорее терпеливо ждала, когда он выговорится. Монахов и здесь ждал того же, с чем сталкивался сегодня на протяжении всего дня, с чем сталкивается наш человек, когда ему что-нибудь безотлагательно необходимо. Он полтора часа ждал продавщицу в похоронном магазине. Ушла на базу с уверенной в себе обходительностью отказа. Старуха, выслушав, сказала: «Да, привозите. Да, она тут все время будет. Да, и отопрет ему». И никакой бумаги не потребовалось, никакой справки о заморозке, на слово. Монахов был изумлен. «Как звали?» — спросила старуха. «Что?» — не понял Монахов. «Покойницу как звали?» «А!» — обрадованно понял Монахов и отбарабанил, как в отделе кадров, как на плацу фамилию, имя, отчество. «Раба Божия Мария», — повторила старуха. «Хорошо, я запомню». Изумление Монахова переросло в восторг. «Вот так просто сказал и все, и моего слова достаточно, и ее? Неужели когда-то так и было?» То-то бабка смеялась всю жизнь. Монахов вышел из старухиного дворика в другое время, в другое пространство. Казалось, церковь таинственной силой удерживала вокруг себя и эти деревья, и грачей, и переулок. И не так, как ему показалось, когда подходил сюда, что церковь цела еще от того, что уцелел еще уголок, в котором она расположена. Не так понимал теперь Монахов. Теперь ему было ясно, что все это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее поле. Именно поле, в том научно-популярном теперешнем смысле, ощутил вокруг церкви Монахов. Но вот восторженный, легкий, перешагнул он какую-то невидимую черту, и раздался автомобильный гудок, скрежет тормозов, шофер погрозил ему кулаком. Возвышалась новенькая номенклатурная башня. Милиционер из будки посольства новенькой страны глянул на него без осуждения. И Монахов вспомнил, что он и сам на машине, а забыл, а пошел пешком. Вернулся и покорно в нее сел. Он все сделал, что надо. Он сделал совершенно все. Бабка проводила в церкви свою последнюю земную ночь.